А библиотекарь на своем пути к буфету вовсе не должен был наступить на ее ногу костяшками рук, но именно это и произошло. Однако матушка этого даже не заметила. «Эсми», — сказал Чудакулли. «Наверн», — сказала матушка Ветровоск. И тут к ней подскочила нянюшка Як. «Эсми, я видела Милли Хлоду, и она сказала...» Сильнейший удар матушкиного локтя чуть не выбил из нее дух. Нянюшка Як быстро уловила суть происходящего. «А, — сказала она, — тогда я пойду, пожалуй». Взгляды Чудакулли и матушки снова скрестились. Мимо опять проковылял библиотекарь, теперь уже с полным набором фруктов. Матушка Ветровоск не обратила на него ни малейшего внимания. Казначей, чей разум сейчас находился в средней точке орбиты, товарищески похлопал Чудакулли по плечу. «Должен сказать, арк-канцлер, эти перепелиные яйца удивительно хоро...» «Пошел вон! Господин Тупс, очень прошу, выуди из его кармана пилюли, а ножи держи подальше!» Их взгляды снова скрестились. «Так-так», — произнесла матушка Ветровоск примерно через год. «Какой волшебный вечер!» — сказал Чудакулли. «Да, именно этого я и боюсь». «Это действительно ты?» «Это действительно я», — подтвердила матушка. «Ты совсем не изменилась, Эсми». «И ты тоже, наверное, Чудакулли, все такой же неисправимый врун». Они двинулись навстречу друг к другу. Между ними проскочил библиотекарь с подносом меренг. Сразу за спинами матушки и арк-канцлера по полу ползал Думинг Тупс и собирал рассыпавшиеся пилюли из сушеных лягушек. «Так-так», — сказал Чудакулли. «Подумать только! Мир тесен». «Именно». «Ты — это ты, а я — это я. Поразительно. И это здесь и сейчас». «Да, но тогда было тогда». «Я послал тебе множество писем», — вспомнил Чудакулли. «Не получила ни одного». В глазах Чудакулли появился блеск. «Странно. Я ведь снабдил их заклинанием о непременной доставке адресату». Он критически осмотрел матушку с головы до ног. «Эсми, сколько ты весишь? Готов поклясться в твоем теле ни единой лишней унции». «Зачем тебе это знать?» «Порадуй старика». 9 стоунов. «Должно получиться, мили 3 в сторону пупа будет вполне достаточно. Ты сейчас почувствуешь небольшой крен влево, но главное, ничего не бойся». Молниеносным движением он схватил ее за руку. Арк-канцлер незримого университета почувствовал себя молодым и беззаботным. Университетские волшебники были бы просто поражены. «Позволь мне унести тебя отсюда», — он щелкнул пальцами. Существует закон сохранения массы, который необходимо соблюдать. Это фундаментальное правило магии. Если что-нибудь перемещается из пункта А в пункт Б, нечто, что было в Б, обнаружит себя в А. А есть еще такая штука, как инерция. Диск вращается медленно, различные точки на его радиусах двигаются с разными скоростями относительно пупа. Таким образом, волшебник, перемещающий себя в сторону края, должен быть готов быстро-быстро двигать ногами при посадке. Перемещение на 3 мили к Ланкарскому мосту сопровождалось едва ощутимым толчком, к которому Чудакулли был готов. И приземлился он у парапета с Эсми Ветровоск в своих объятиях. Ну а тролль-таможенник, который долю секунды назад мирно отдыхал на этом самом месте, оказался вдруг на полу главного зала, рухнув прямо казначею на спину. Матушка Ветровоск посмотрела на бурный поток, после чего перевела глаза на Чудакулли. «Немедленно отнеси меня назад», — потребовала она. «Ты не имел права так поступать». «Очень жаль, но у меня кончилась магия. Конечно, мы можем вернуться пешком. Такой приятный вечер. Здесь всегда такие приятные вечера». «Это было 50 или 60 лет назад», — воскликнула матушка. «Нельзя же вдруг падать человеку на голову и делать вид, будто за эти годы ничего не произошло».